В нем все трепетало, рвалось и словно возмущалось. Почему это происходило, понять мы не могли, пока не обнаружили, что с началом вибрирования начали бунтовать наши бортовые часы, и атомные, и обыкновенные. Командир выслушал это сообщение совершенно спокойно и усмехнулся. «Погодите, будет еще и не то». Чем глубже мы проникали в густую темень черного мешка, тем чаще выходили из строя приборы разведки и навигации. Они не могли пробиться своими импульсными лучами в окружающем мраке. Их лучи словно застревали в темноте, и мы постепенно теряли ориентировку, но при этом явственно ощущали, что корабль сносит куда-то вправо и вверх, по-видимому, к центру черного мешка. Об этом же свидетельствовали бортовые курсовые регистраторы. Но это смещение корабля не было постоянным и равномерным. Некая непонятная нам сила мешала смещению, отбрасывая корабль от центра, и он метался из стороны в сторону. В общем-то, нас властно вела за собой какая-то гигантская сила. Она притягивала нас, как магнит притягивает железо. По силе этого притяжения, по мощности, которую затрачивает корабль, чтобы преодолеть его, штурманы определили, что мы попали в зону гравитационных полей огромной по массе звезды или иного небесного тела. Мы предположили, что это был голубой или красный карлик, звезда, с необыкновенно высокой плотностью вещества, в которой атомы были как бы сплющены. Но и в этом случае диаметр какого-то карлика был бы гораздо больше самых крупных звезд Солнца. Оставалось предположить невероятное. Перед нами новый тип небесных тел, атомы которых не только потеряли свои электронные оболочки, но и сплющили свои ядра. Однако подсчеты показали, что и сплющенные ядра, обеспечивающие огромную плотность вещества, не могут обеспечить гравитацию такой мощности. Та сила притяжения, что вволокла нас к центру черного мешка, могла родиться только у очень большого, огромного по размерам тела, состоящего уже не из ядер, а из кварков. Кварки — это кирпичики, из которых строятся частицы атомов. Они имеют огромную плотность. Только кварковая звезда, по нашим расчетам, могла обеспечить невероятное притяжение, с которым боролся наш корабль. Но тогда получалось нечто фантастическое. Ведь для того, чтобы сломать атом, нужны невероятные давления. А чтобы сломать ядро атома, и того больше, но чтобы сломать частицы ядра атома и превратить их в кварки, командир вместе со штурманами рассчитали эти силы и эту невероятную ситуацию. Получились следующие величины. Некоторое время лингвистический робот переводил лишь цифры, формулы и непонятные термины, пока, наконец, опять не зазвучал задумчивый голос из прошлого. Как видите, расчеты подтвердили, что перед нами был уже не мир атомов, а мир кварков, предпоследнее состояние вещества. Но ведь всем известно, что кварки тоже состоят из трех частиц: отрицательной, положительной и нейтральной. Страшные фантастические силы, по-видимому, достигли того состояния, когда уже могли ломать и сами кварки, нарушать взаимодействие частиц и их составляющих. Неясно было лишь одно. В центре таких реакций, таких преобразований по всем физическим законам должно быть светло, как днем. Здесь все должно гореть и плавиться, а вокруг темно. Черный мешок. И тут главный физик корабля высказал предположение, что черный мешок стал черным именно потому, что все частицы, вся энергия, которая мчится от удивительного небесного тела, имеет скорости выше световых. Постепенно нам становился понятным механизм этого странного и страшного явления Вселенной. Удивительное кварковое небесное тело, разбрасывая свои частицы со скоростью, превышающей скорость света, создавало в мировом окружающем его пространстве галактический ветер огромной мощи и плотности. Именно этот ветер как бы гасил носителя света, фотоны, которые, как известно, могут светиться лишь при определенной скорости. Впрочем, и в этом случае частицы света не становились чем-то бесплотным, нематериальным, не уничтожались, а они лишь переходили в иную форму существования, недоступную восприятию нашего зрения. Напрашивался еще один вывод. Раз звезда выделяет огромное количество энергии за счет ломки атомов и кварков, значит, она непрерывно сокращается и уплотняется, усиливая отделение внутренней энергии. Но поскольку звезда уплотняется, энергии этой становится все труднее вырваться из ее недр, и она все накапливается и накапливается в них. В конце концов, по логике развития, энергия накопится столько, что она взорвет кварковую звезду. Тогда произойдет вселенская катастрофа. В кварковых звездах накоплены такие энергии, такие массы предвещества и кварковых осколков, что, взорвавшись и превратившись в энергию, они разнесут все окружающее, испепелят его, превратят в рассеянные скопища атомов и их обломков. Пройдут эпохи, прежде чем это возмущенное и рассеянное вещество пройдет через сложные синтезы и опять превратится в обычную материю, сгруппируется в туманности, из которых вновь родятся звезды и планеты.